Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна. Да. Это ЕЗАЕО, Максим Николаевич, специалист. ЕЗАЕО оплачивали? Нет. Сегодня 9000. Успеете внести минимальную сумму? Не успею. Не успеете. По 218 федеральному закону информация портится, пусть портится. Да, пусть портится на ваших родственников, она тоже распространяется. Ой, давайте рассказывайте мне. Да. У вас главное, чтобы у вас ничего не испортилось там. Берите. Чего брать? Чего брать-то? Алло. Алло. Да. Анастасия Сергеевна? Да. Это компания Манеза, Алексей Васильевич, меня зовут. А фамилия? Воронин. Воронин, здравствуй, опять Воронин. Да, по поводу задолженности. Вы намерены решать вопрос с компанией? Ничего не изменилось со вчерашнего дня. Не будете оплачивать, да? Ну, пока нет. Понятно. Отказ от оплаты. Имейте в виду, значит, понедельник, вторник договор ваш будет. А кому? Вы так мне вчера, кстати, не ответили. Я вас спрашивала. Что кому? Передадите. Я вас хотела попросить, чтобы пока вы меня передали, а вы трубку бросили. Нет. Я не бросил трубку. Вы бросили. Ну, потому что я начала с вами разговаривать, взяли шмяк и бросили трубку. Ну, разговор ни о чем. Ну, поэтому бросили трубку. Ну, так не делается. Хотя бы попрощали, до свидания, ну, сказали. Правильно. Да, ну, а зачем хамство слушать? А это разве хамство? Ну, конечно. С вашей стороны, ну, это огромное это, хамство. Как это хамство? В каком месте это хамство? Объясните, пожалуйста. Ну, стиль общения ваш. Это некрасиво, да, для вас? Почему? Ну, конечно. Абсолютно деликатно я с вами общаюсь. Предельно, никакой цензурной, там нецензурной грани, ничего не использовал вообще не с вами. Вполне ну, вот спокойно, аккуратно, нежно. Лицами будете общаться. Ну вот, я как раз таки и хотела с вами нежно этот вопрос аккуратно обсудить, а вы не хотите со мной этот обсуждать и бросаете трубку. А зачем? Я всего-напросто просила вас написать в комментариях, чтобы вы там пометочку сделали, чтобы вы мне передали именно ПКБ. А вы взяли трубку. Да все, уже вот третий отказ от погашения задолженности и договор. И передаете. Будет переуступаться. Ну да. Ну я вот попросила, пожалуйста, ПКБ. Вам что, да трудно нет, эту пометочку сделать? Кто к вам прислушает, скажите? Ну я вот попросила. Вдруг вы же, кто-нибудь вы же прислушает? Злой. Или вы меня на звук возьмете и Эвересту передадите? На вы звук же нет, да? Злой неплательщик вы. А, и поэтому нельзя, да, меня ПКБ... Наоборот, понимаете, Эверест, они бестолковые. Вот, и примаки тоже. А вот ПКБ, вот, понимаете, они... Мы делаем для вас сюрприз. Они наоборот. Ой, слушайте, правда, Новый год же. Анастасия Сергеевна, добрый день. А это кто? Компания Манеза, управление взыскания просроченной задолженности. Ирина Владимировна, меня зовут, ведется запись диалога. А вы уверены, что вы из Манеза? Мы-то уверены. Просто а вы уверены, мне что... звонил ваш Воронин, который обычно представляется то из Манеза, то из ЕЗАЕО, значит, вы из коллекторского агентства уже звоните. Анастасия Сергеевна, звонок мой с целью не вашей догадки обсудить. Это не догадка, это факт, который я вам констатировала. Анастасия Сергеевна, давайте, сегодня решайте. Давайте, Колитесь, откуда звоните. Вы жаргон свой придержите при себе. Это не я жаргон. Я вам представилась. Не, сегодня представились, но это у меня большие сомнения вызывает. Вопрос. у меня вызывает большие сомнения. Сегодня вопрос по закрытию займа решаете? Поэтому я вам отвечаю на этот вопрос. Я не буду, потому что у меня вызывает. Поэтому производите оплату сегодня, чтобы ваш договор не перешел в коллекторское агентство. Напомню, 60 тысяч 12 рублей 30 копеек. Сегодня, в мне течение дня, равно, что вы мне там поступила. Вы мне должны Анастасия сказать, Сергеевна, откуда вы звоните. Мне после этого более, мы с вами я вам будем дальше обсуждать. Какой бы ты ни был вопрос. Вам перезвонят позже. До свидания. Да, я слушаю. Надежда, здравствуйте. Здравствуйте, это кто? Здравствуйте, меня зовут Елена, отдел взыскания банка Тинькофф. По вашему договору имеется задолженность в размере 1100 рублей. Требование банка произвести оплату сегодня, так как завтра к текущему платежу добавится следующий. Вы готовы внести оплату сегодня? Нет, не готова. Надежда Анатольевна, договором нарушение сроков оплаты, предусмотренных договором, влечет за собой ухудшение кредитной истории и начисление штрафных санкций. В ваших интересах произвести оплату как можно скорее. Вы сможете занять недостающую сумму друзей и родственников и оплатить сегодня? Нет, не смогу. Надежда Анатольевна, а почему не получается произвести оплату? Что-что? Вы булькаете? Почему своевременно не получилось произвести оплату минимального платежа? Потому что так получилось. Надежда Анатольевна, вынуждена вас уведомить, что каждый день просроченной задолженности ваша сумма долга значительно увеличивается за счет начисления штрафа и неустойки. Поэтому оплачивайте своевременно, чтобы банк не предпринимал дальнейших шагов по взысканию. Так, вы понимаете, что увеличение суммы долга? Какие дальнейшие будут шаги? Расскажите, пожалуйста. Надежда Анатольевна, вы понимаете, что увеличение суммы долга приводит и к увеличению суммы минимального это платежа? Это мы уже с вами обсудили. Вы еще какие-то дальнейшие шаги по взысканию сказали. Вот мне хотелось бы на этом моменте остановиться. Но вы как думаете, если вы оплаты не производите, банк будет предпринимать попытки ответственности? Вы сами сказали про какие-то дальнейшие шаги. Как я думаю, это не касается вообще вопроса. Как у вас это происходит, я спрашиваю. Какие у вас шаги по взысканию дальнейшие? Надежда Анатольевна, да, также вам будет звонок поступать опять. Для того, чтобы урегулировать вопрос с банком. Будут звонки поступать не только вам, но также и вашему окружению. Так, а где вы взяли телефоны моего окружения? Надежда Анатольевна. Да. У нас есть служба безопасности, она работает в этом направлении. Так, а что, у вас банк законы нарушает? 137-й, Надежда, да, уголовного кодекса. В данный момент нарушаете сейчас... Уголовная статья, понимаете? Я Надежда Анатольевна, в данный момент вы нарушили условия договора. Я нарушаю договор, а вы закон уголовный собираетесь нарушать. Вы понимаете разницу? Надежда Анатольевна, мы еще пока ничего не нарушили. 152-й закон по разглашению банковской тайны. Вы уже придумали. Наличие просроченной задолженности дает право банку, Надежда Анатольевна, увеличивать процентную ставку по кредиту на 19% годовых. Звонить окружение незаконно точно не дает никакого права. Поэтому ситуацию сейчас не усугубляйте, чтобы ни вам, ни вашим близким звонки не поступали. Но если они поступят, то вы получите очень большой штраф от ФССП и Росприроднадзора. Да, еще по прокуратуру напишем заявление, потому что вы занимаетесь незаконным сбором информации по 137 статье и по 152 разглажением банковской тайны тоже. Это уже не уголовное. То есть, соответственно, вы получите не маленькие штрафы, вы уже сейчас наговорили на штрафы. Это вот ФССП на данный момент у вас уже 1200 реально по этому звонку может уже оштрафовать, если я захочу и пойду на жалобу ФССП. Я вам пока сейчас предупреждаю, чтобы вы больше ничего не наговорили. Надежда Анатольевна, если вы будете упорствовать, если вы сейчас будете упорствовать, то я эту запись отнесу в ФССП. Информация. Что? Надежда Анатольевна. Что, что? Вы готовы конструктивно продолжать диалог? Я вам конструктивно будете... все рассказала, только что. Все как белый день, ясно. Что вы там сейчас наговорили себе? На какие статьи? Все конкретно. Чтобы да. не было негативных последствий, сумма 1100 рублей должна поступить от вас до 24 декабря. Оплата поступит от вас в эти сроки? Нет, не поступит. Надежда Анатольевна, откладывая дату платежа, вы только усугубляете ситуацию. Вы должны внести оплату в сроки, установленные банком. Мне Мы свяжемся с вами через 2 дня для решения вопроса оплаты. Будьте контактны, это в ваших интересах. Всего доброго. А забыл, звонить-то вы будете к этим третьим лицам? Окружению? Надежда Анатольевна, если в ближайшее время вы не урегулируете вопрос с банком, то, вы то банк будет предпринимать дальнейшие шаги о, молодец, для хорошо. Нет, доброго. А каким образом? Каким образом? Все, до свидания. Надежда Анатольевна. Да, про окружение забыли или все-таки будем упорствовать на окружении? Надежда Анатольевна, по закону этот момент? По закону банк вправе осуществлять звонки в вашем окружении с целью проверки и уточнения данных. По какому закону? Слушай, девушка, как тебя зовут еще раз? Повтори, пожалуйста. Надежда Анатольевна, в действующем законодательстве Российской Федерации нет нормативного зовут? Акта, запрещающего кредитору сохранить смотри, в 230-м законе четко, послушай меня, послушай. 230-м, да. Если ты я хочешь думаю, с моим окружением поговорить, вопрос, обязательно должна получить от каждого контактного лица их письменное согласие. Вот так по 230-му закону. Другие действия незаконные, даже вот и 152-я это не уголовная, 137-я это уже, 137-я это уже уголовный кодекс, понимаешь? Поконтактировать с какими-то третьими лицами в моем окружении, вы имеете право только с их согласия, только так, это по закону. Ты смотришь по своему скрипту, это все читаешь, вместо того, чтобы самую взять и почитать этот 230-й закон. Я тебе, Паша, я тебе советую. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, алло. Представлюсь, меня зовут Иванова Анастасия Сергеевна, отдел по работе задолженности ООО «Финпротект». В интересах МФК «Турбозайм». Обращаю ваше внимание, что ведется запись данного диалога. Полина Анатольевна. Я тоже обращаю ваше внимание, что ведется запись этого разговора. Это вы, Полина Анатольевна? Это я, да. Беспокою на данный момент по поводу вашей просроченной задолженности. Уточните, пожалуйста, по какой причине игнорируете требования компании на погашение долга? А я не буду с вами это обсуждать. Вы не готовы к конструктивному диалогу? Я готова к неконструктивному диалогу. Ну, к сожалению, цель моего звонка была помочь. Чем? Всего доброго, до свидания. Чем помочь-то? Помочь чем вы хотели? Денег дать? Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Это общество ограниченной ответственности «Кредит Экспресс Финанс». Меня зовут Заманова Илана Адиловна, ведется запись разговора. Надежда Анатольевна, это вы, верно? Да. Я звоню по поводу задолженности вашей перед микрофинансовой компанией MoneyMan на 6 декабря сумму долга составляет 95 096 рублей 29 копеек. Данный долг по требованию вашего взаимодавца необходимо оплатить до 10 числа. Оплату гарантируете? Это вы вместе. Не, ну им и буду гарантировать, но вам я об этом не скажу. Ну, почему это вы нам не скажете? А вот на том основании, что меня кредитор не уведомил должным образом по почте России. Вам приходило смс с уведомлением? А мне надо по почте России с уведомлением, девочка. Ты понимаешь, это закон такой есть. 230, часть 9. Там черным по белому написано, что меня кредитор должен... Кредитор меня должен уведомить почты России с уведомлением. Только так. В другом варианте ни СМС, какие-то сообщения, способом. Ни электронная почта, ни личные кабинеты не являются способом уведомления. А там еще есть, да, пометочка, видимо... если вдруг там какое-то было есть... дополнительное соглашение на этот счет, но такого дополнительного соглашения не было. Было. Кстати, не было. Не было. Читала, специально посмотрела. Специально посмотрела, не было. Специально посмотрела, никаких дополнительных соглашений на этот счет нет. И никаких кредитов профинансов в договоре не фигурирует. Там указано, что если вы свои обязательства будете исполнять... Про третьи лица ничего не могу сказать. Есть. Да, в законе. Но что конкретно кредит? Да вы вообще прекрасно знаете, что вы мне скажете. Я ваше дело передаю принудительные подписания. И данную запись я направлю в правоохранительные органы. Отлично. Пусть послушают, как вы...